340. Слишком коротко люди желают. А я говорю вам, ищите Царствие Божие, и правда Его, остальное приложится вам. О жизни вечной, о жизни в вечности, о жизни в беспредельности, о жизни в мирах говорю. А вы окружаете себя призраками Майи и призрачными желаниями призрачных вещей и явлений. Лишаете себя возможности понимания огненной действительности. Желаете увидеть, истинна ли к жизни.